Глава 18. Понимал ли я, что мы своими книгами, пьесами, картинами помогаем власти? Понимал. Но утешал себя мыслью, что служу не только власти, но и народу, стране, за которую воевал, ее культуре. Служу, но не прислуживаю, не участвую ни в каких верноподданнических акциях. Утешал себя мыслью, что «Водители» — честная книга, а «Кортик» — повесть о революции, служит не Сталину, а идее, которую он сокрушил. В стране развивается антисемитская кампания, прикрытая словами «борьба с космополитизмом». Но я не единственный еврей в литературе, искусстве, науке. Все живут, работают, и я должен работать. Надежда на то, что после войны все изменится, не оправдалась. И все же вера в будущее не должна покидать нас. Мне 39 лет. Достаточно я нахлебался всего. Могу пожить как человек, если дадут, конечно. Наверняка рано или поздно мое прошлое откроется. Но чем известнее я становлюсь, тем безопаснее. Рядового инженера посадить просто. Но если я получу сталинскую премию, то есть официальное признание правительства, посадить меня можно будет только с санкцией правительства. Решатся ли органы загружать его столь мелким делом? Анкету человек не так заполнил. Не думаю. Значит, вопрос стоит так. Разоблачат меня до того, как я получу сталинскую премию, или после? В комитете по сталинским премиям водители уже прошли первый главный этап — секцию литературы. Рецензенты отзвались положительно. Пресса громадная, книга широко читается. Предстояло пленарное заседание комитета, а затем окончательное утверждение в Совете министров СССР под председательством Сталина. Списки лауреатов объявляли обычно в марте-апреле следующего года. Мне оставалось ждать и надеяться, что все закончится благополучно. Задумал я роман об одинокой женщине. Много одиноких женщин было после войны. И только написав роман о женщине, как мне казалось, писатель может состояться. Побывал на швейной фабрике, но не потянуло писать о швеях. Да и некогда. Держал корректуру отдельного издания «Водителей». Заключал договоры с республиканскими и зарубежными издательствами, давал интервью газетам. Они уж заранее готовили обзорные статьи о произведениях, удостоенных сталинской премии. Вел переговоры с Ленфильмом об экранизации романа. Они ни к чему не привели, «Водители» так и не были экранизированы. Ездил на встречи с читателями. Иногда со мной отправлялся туда и мой друг Василий Михайлович Сухаревич, фигура примечательная в литературной богеме тех, да и последующих лет. Мой ровесник, родом из Пятигорска, язвительно остроумный, лицо сатира, одновременно напоминающее лицо Вольтера, бабник, выпивоха, незаменимый человек в компании. Мать отдала его, 14-летнего, с шестиклассным образованием, учеником, в самый большой ресторан Пятигорска, принадлежавший частному владельцу, был НЭП. Стал Вася прекрасным поваром, и, как таковой, уже будучи журналистом, был хорошо известен в московских литературных и журналистских кругах. На домашних сборищах, ужинах становился к плите и варил, жарил, пек, занимался всем, кроме одного, никогда не мыл посуду. «Я повар, а не судомойка. Привет, Санапы!» — соблюдал свой поварской престиж. Но там, в Пятигорске, на кухне, поваренка Васю тянула писать. Писал сначала в стенной газете, потом стал посылать корреспонденции в окружную газету. Стал Вася рабкором, рабочим корреспондентом. Был писуч, не лишен дарования. С юмором, с издевочкой писал заметки типа «Охрана труда, где ты? Кто заботится о рабочих?» когда выдадут спецодежду, критиковал хозяина, профсоюз. НЭП ликвидировали, ресторан стал государственным, Вася критиковал администрацию, трест народного питания, нарпит, опять тот же профсоюз. Эта мишень у него была постоянной. Перо у Васи было бойкое. Задор молодой, поварское дело знал. Его заметки разбирались в инстанциях, по ним выносились решения. В общем, поднадоел он начальству изрядно, особенно председателю профсоюза работников общественного питания, некоему Агею Кузьмичу, фамилию забыл. Вася изводил Агея Кузьмича. И тот избавился от него распространенным в те времена способом, послал на учебу в Москву. Пришла путевка в архитектурный институт. По ней Агей Кузьмич послал Васю. Человек молодой, способный, надо ему расти. Поехали двое. Вася и еще один пятигорский парень. Саша Тарасенков из интеллигентной семьи. Окончил девятилетку. Прекрасный рисовальщик. Его приняли в институт. А бедного Васю нет. Не сдал ни одного экзамена. Что делать? Возвращаться в Пятигорск. Неохота жить в Москве. Негде. Саше дали койку в общежитии. Вась под ней спал, чтобы комендант не видел. На работу никуда не берут. Нет прописки, нет документа о поварской квалификации. Не запасся. Надеялся, что с кухней покончено навсегда. Промыкался Вася с полгода, пообносился, изголодался. Подкармливал его Саша в студенческой столовой винегретом, но Саша сам на стипендии. Идет как-то Вася по улице Горького, и ему навстречу Агей Кузьмич, тот самый председатель профсоюза работников питания в Пятигорске. — Вася, ты? — Я Агей Кузьмич. — Рад тебя видеть, Вася, — говорит Агей Кузьмич. — Честно говорю, рад, как родному. Давай зайдем вот сюда, посидим. Заходят они в кафе-закусочную, раздеваются в гардеробе. Вась стесняется, пиджак порван на локтях, брюки обтрепались, облохматились, рубашка грязная, но ничего не поделаешь, в пальто не пускают. Сели за столик, Агей Кузьмич сказал водку, закуску, он, Агей Кузьмич, угощает. — Как дела, Вася, рассказывай. — Плохи мои дела, Агей Кузьмич. В институт не приняли, квартиры нет, прописки нет, работы нет. Агей Кузьмич сочувственно покачал головой. Плохо, конечно, но выход у тебя есть. Вернешься домой, работать будешь по специальности, порядок. Вот мои дела, Вася, намного хуже. Что такое, Агей Кузьмич? Перевели в Москву на высокую должность. Только работа не по мне, а уйти не могу. Партийное поручение. Партия послала, справляйся. Что за работа, Агей Кузьмич? Назначили меня главным редактором журнала «Общественное питание», а я сроду ни в журнале, ни в газете не работал. Не расстраивайтесь, Агей Кузьмич. Журнал-то ведь выходит, значит, люди там есть, авторы, редакторы, постепенно и вы освоитесь. Какие люди? Специалисты нужны, а их нет. Сидят там два ученых-еврея, умные, грамотные, но ведь общественного питания не знают. Он задумался, посмотрел на Сухаревич. Слушай, Вася, а ведь ты газетчик, рабкором был, какие в Пятигорске статьи закатывал? Пойдем ко мне в журнал работать, я тебе с пропиской помогу. А, Вася, выручай. И стал Вася работать в журнале «Общественное питание». Хорошо работал, усердно, понимал, какой шанс выпал. Ездил на фабрики кухни, в столовые, рестораны, на новостройки, на заводы, в железнодорожные буфеты. Публиковал в каждом номере по несколько корреспонденций. Материал шел за материалом, все со знанием дела. Сколько хотел заложено, сколько недоложено, и где недовес, и как обслуживают, все по существу. С его помощью ученые-евреи стали писать квалифицированные статьи о задачах общественного питания в период строительства социализма. Журнал пошел в гору. Агей Кузьмич прописал Васю в общежитии мясокомбината. Комнату Вася снял на Арбате, в Резчиковом переулке. Купил костюм, рубашку, пальто, новые штиблеты. Теперешний Саша Тарасенков подкармливал его винегретом в студенческой столовой, а он водил Сашу по ресторанам. Всюду Сухаревича знали, принимали по первому разряду. Завел Вася дружбу с журналистами. Корреспондентское удостоверение открывало ему двери не только в столовые и кафе, но и в театры, на выставки, в концертные залы. Вася был на редкость артистичен. Из него мог получиться великий актер или конферансье. Он мог изображать кого угодно и имитировал не только голос, но и содержание речи. Именно так и только так должен был говорить изображаемый им человек. Поразительно читал Маяковского, Блока, память феноменальная. Но хотел стать писателем, а этого дара не было. Он мог на ходу написать заметку, корреспонденцию, но сидеть за столом, не отрываясь, не умел. Ему сопутствовала удача, и он вел рассеянный образ жизни. Женщины, женщины, женщины. Привлекал их талантом, красноречием, остротами, застольями, импровизациями, домашними ужинами, которые превращал в пиршество. Притворно вздыхал: «Тяжело нам, красивым мужчинам». Женился, разошелся, второй раз женился, опять разошелся, а потом до конца дней своих оставался холостяком. Шикарная жизнь оборвалась неожиданно. В одной из главных московских газет появилась статья «Кто питается в общественном питании?». Авторский гонорар журнала целиком получали его штатные сотрудники, половину всего гонорара В.М. Сухаревич. Васю из журнала выгнали, редакцию разогнали. Вероятно, Агей Кузьмич полетел, подробностей не знаю. Но Вася не пропал. Профессиональный журналист, имея в Москве множество знакомых, стал театральным рецензентом. Ездил по областным театрам, писал рецензии на спектакли, пытался сам сочинять пьесы. Не получилось, хохмы в них были, но на одних хохмах не выйдешь. Так рецензентом и остался. Работал в советском искусстве, в литературной газете, в «Крокодиле». Напечатал несколько юмористических рассказов, довольно слабых, но не огорчался. Он обладал счастливым характером, никому не завидовал, никого не старался опередить, был терпим, не злобив, не злопамятен, не жаловался, ни на что не сетовал, довольствовался тем, что имел, и потом был мудрее многих. Вел себя достойно. Во время войны служил в какой-то центральной газете. Редактор ему и говорит: «Вася, ты чистокровный русский человек, православный, а фамилия у тебя смахивает на еврейскую. Сухаревич, Гуревич». Есть установка. В газете должны быть русские имена. Не надо давать пищу фашистской, антисемитской пропаганде. Как-нибудь измени свою фамилию. — Хорошо, — ответил Вася. — Свою фамилию Сухаревич я изменю, но при одном условии. — Каком? — У Гоголя в «Мертвых душах» есть помещик Собакевич. Он тоже должен поменять фамилию. Этот рассказ долго потом ходил по Москве. Конечно, прежних заработков у Васи уже не было, но жил он неплохо. Его холостяцкую квартиру возле Большой Грузинской полюбили молодые преуспевающие драматурги. Заходили за Васей, тот снимал шлепанцы, надевал ботинки, вместе отправлялись на Тишинский рынок, покупали мясо, рыбу, зелень, все, что требовал Вася, и дом он сооружал, обед, пищу богов. На его борщи сбегалось много народа, каждый, конечно, с бутылкой. Вася был поразительный талант гостеприимства. От доброты, от широты натуры. Так и жил. Вышел на пенсию, ходил по улице или по Переделкину, когда наезжал ко мне. Важный, солидный, с палкой, на которую не опирался, а выкидывал перед собой в такт своему шагу, как большую трость, как и лорд-аристократ. Перед войной Васин пятигорский приятель Саша Тарасенков окончил архитектурный институт, стал заметным в Москве архитектором, талантливый, работоспособный. Был женат на моей сестре Рае и жил у нас на Арбате. Вася к нам захаживал, там мы с ним и познакомились. Заехал я как-то к маме вечерком, быстро прошел по двору, к счастью, никто меня не увидел, но дома у нас оказался Вася. Он, конечно, знал, что я после ссылки, что мне нельзя появляться в Москве, но не выдал. Правда, распушил передо мною хвост, показывая свою значительность, но это было не главное. Главное, не продал. Я это оценил. Когда я вернулся из армии и начал писать, Сухаревич был единственным моим знакомым, имевшим отношение к литературе. Ему я показывал первые свои писания, о чем уже упоминал. Жил он тогда в Ружейном переулке между Плющихой и Садовым кольцом у своей второй жены. Принес я ему первые главы Кортика, а через месяц приехал узнать его мнение. Сидя на полу, Вася перебивал матрас, вынул гвоздик изо рта и сказал: «Прочитал твой опус. Знаешь, что ли, из тебя может получиться писатель». И вернул мне рукопись. Поля ее были испещрены Васиными пометками. «Ха-ха! Ну и ну! Ах, какой умный! Неужели? Чепуха! Графомания! За такие фразы убивают!» И все в таком роде. Я на него не обижался. Кое-что в его пометках было верным. Со временем убедился, что читательские замечания полезны. Если что-то задело, над этим стоит подумать. Такие же пометки были и на последующих главах рукописи. Но как бы ни петушился Сухаревич, как бы ни высокомерничал, что бы ни писал на полях моей рукописи, все же он первый сказал: «Толя, из тебя может получиться писатель». Это я никогда не забывал. В 50-м году он был неизменно моим спутником, да и собутыльником. Кафе «Националь», туда приходили многие писатели, а завсегдатаем был Юрий Олеша. Ресторан «Гранд-отель», его метрдотель, Альберт Карлович знал Васю еще со времен журнала «Общественное питание», тот считался важным лицом. Вася и со мной, приходя, держался как важное лицо. Ресторан Химкинского речного вокзала. Я любил сидеть там, на открытой террасе. Водная гладь чем-то притягивала. Именно там, в Химках, впервые мелькнула мысль роман об одинокой женщине связать как-то с рекой, с Волгой. Мелькнула мысль, но еще не взбудоражила. Вася пожинал со мной плоды моего успеха. Человек легкий, покладистый, к жизни относился спокойно и философски. Позвонишь ему: «Как дела, Вася?» «Ничего, все тихо». Любил, чтоб все было тихо. Умел отбрасывать от себя житейские невзгоды. Рядом с ним я тоже чувствовал себя спокойно. Уверенный в том, что я обязательно получу сталинскую премию, Вася говорил: «Вот тогда-то зададим банкетик. Всем покажем привет с Анапы».